Эпилог. Счастливый Аякс, сжимавший в каждой руке по бутылке пива, прошел воротца в чугунной ограде и, загребая ногами в раздолбанных лопатках, двинулся в мою сторону. Матерый ротвейлер, неуклюже резвившийся до этого в мокрой траве газона, будто ждал его появления. Вымахнул навстречу и, в несколько прыжков оказавшись рядом, встал перед веничкой, как вкопанный. Задрал к нему тупую морду, подобрав красное жерло пасти, широкий, как садово-огородный совок, язык. Под пристальным взглядом зверя Аякс вытянулся, как солдат перед майором, прижал к груди пиво и закрыл глаза. Через газон трусцой спешил к ним седенький хозяин пса, потрясая рукой со свернутым в кольца плетеным поводком. «Арчи! Арчи! Отстань от человека! Ко мне, Арчи!» Пенсионеру, битых 20 минут бегавшему до этого за своей непослушной скотинкой по траве между деревьев, вернулась первоначальная резвость. «Не тронет он, не бойтесь! Только не машите на него руками! Арчи!» Сходу преодолев бордюр, он зашлепал тапочками по асфальту. И Арчи, услышав рядом шаги родного человека, утробно рявкнул, дернувшись всем телом, и кинулся под спасительные струи поливных фонтанчиков. «Извините, пожалуйста!» Пенсионер подошел к Аяксу с облегчением, выдыхавшему через вытянутые губы. «Хулиганит он просто! Он еще ни разу никого не искусал!» «Ух!» Аякс расслабился и опустил руки. «Не кусал, так искусает! Начинать-то надо когда-нибудь! Только чтоб не с меня!» «Вот что главное!» «Извините!» — не унимался вежливый пенсионер. «В Соединенных Штатах я бы с вас за это содрал!» — пригрозил Венечка, уже на ходу оборачиваясь. «Поразводили, понимаешь, друзей человека!» — бурчал, усаживаясь рядом со мной. «Влюблены в них, как в детей, понимаешь! А по весне, после снега, в центре все тротуары в дерьме!» Аякс Длинный точно сплюнул прямо под ноги проходившие мимо стайки девушек, заголосил жалостно. «Ой, милые, простите вы меня, старика Слеподырова!» Девчонки, с визгом шарахнувшиеся было в рассыпную, обозвали его идиотом и зацокали каблучками дальше. Я спрятала улыбку и спросила его строже некуда. «Ты когда, старый хабальник, хамить перестанешь?» «Что за день, Танюх, а?» Вениамин поднял губу к носу и тряхнул головой. «Хищники нападают, девчонки обзываются. Ты какие-то странные вопросы задаешь. Нет, сегодня надо быть осторожнее, как бы ни вышло чего. А знаешь, какое есть наипервейшее средство против такой вот бытовой невезухи? Не знаешь? Открою секрет за твое доброе ко мне отношение. Пользуйся, Татьяна, и вспоминай с благодарностью старого бомжуху, потому как средство это верное». Аякс с удовольствием посмотрел на бутылки и повернул ко мне красное, обветренное на всю жизнь лицо. «Надо запастись кваском и засесть дома. Запереться на все задвижки и не открывать никому, ни под каким предлогом. Слышишь? Это очень важно!» Аякс, не отрывая от меня посуровившего взгляда, сморщился и потряс в воздухе бутылкой. «Посиживать и употреблять постепенно, не торопясь, так, чтоб к вечеру нажраться, как свинья. Утром встанешь, невезухи как не бывало. Я тебе говорю, проверено. И вокруг-то все сразу другое, лучше. А если еще на опохмел души что припасено, и суетиться для этого нужды нет, ну тогда, черт возьми просто!» Вениамин сноровито сбил с бутылки пробку об край скамейки и, дунув по обычаю на полезшую из горлышка пену, протянул пиво мне. «Держи, Танюха, с 1 сентября тебя!» Я, отказываясь, покачала головой. «Да что ты!» Зашелся он в деланном возмущении, но, видя мою непреклонность, сдался, вежливо удивившись. «Это что ж получается? Оба пузыречка мне!» «Пей!» — говорю ему, глотающему слюнки. «Без этикета. У кого жабры пересохли?» «У меня, Танечка! Ох, у меня!» Он, облизнувшись, как пес на колбасу, воткнул горлышко себе в рот и, зажмурившись от удовольствия, забулькал медленными, блаженными глотками. Я успела закурить, пока он одолевал половину. «Ой!» Перевел дух, обтер горлышко ладонью. «Как Господь Бог по душе босиком прошел!» Проговорил медленно, истово. Глянул на меня, передернул плечами. «Как ты такую гадость куришь?» «Да пошел ты!» — огрызнулась я беззлобно. «Пошел, да, твоя правда!» С готовностью согласился он и присосался ко второй порции. Пустая бутылка нашла место в кармане его мятого, но чистого пиджака. Тряпочкой он вытер нос и слезящиеся глаза, махнул ею на ветер, милостиво согласившись. «Так и быть, давай я побалуюсь!» Потянулся за сигаретой. «Как живешь-то, красавица?» Поинтересовался, принюхиваясь к дыму. «Век тебя не видел. Последний раз, помнишь, ты, огорченная чьей-то смертью, была в наряде рваном. Жара еще стояла, а жуши в трубочку сворачивались на солнцепеке. Помнишь?» Я разглядывала его седую, давно не стриженную шевелюру, красную шею в сетке крупных морщин и вспоминала. Да, правильно, напряг такой у меня тогда был. И вспомнила окончательно, возня с Синицынами. Шадов и Рай, Наташа. Позвонить надо ей как-нибудь, что ли, узнать, что нового, потрепаться о пустяках с бывшей подружкой. Эпизод из этого лета, длившийся то ли 2, то ли 3 дня от силы. От милиции тогда, благодаря стараниям Наташкиного отца, отбоярились быстро. «Живу, Венечка, по-своему. Как получается, так и живу. Но стараюсь жить красиво». «Правильно!» — одобрил он, затягиваясь. «Надо так, чтоб в радость было. А ты радоваться можешь, за что тебя и уважаю». «Ах ты, старый бродяга!» «Еще один секрет хочу тебе открыть, но только ты смотри, никому до времени. Женюсь я!» «Ого! А як за ум взялся на старости лет? Или из ума выжил?» «На ком?» Ничего более умного я, удивленная, не смогла спросить. «На женщине!» Пожал он возмущенно плечами. «На ком же еще? Вот к холодам женюсь обязательно. У тебя на примете никакой подходящей кандидатуры нет?» Меня смех разбирал, который надо было преодолевать, и мозги, приведенные удивлением в состояние легкого ступора, с трудом ворочались под волосами. Сидеть и молча дожидаться ответа для Аякса было противоестественно, особенно сейчас, в преддверии 2-й бутылки пива. «Жениться, Татьянка, надо всегда по времени года. Ты это учти на будущее, верно говорю. Потому что...» «Подожди!» Перебиваю его бесцеремонно и озадаченно. «Я что-то не пойму. Невеста у тебя есть или нет?» Аякс хрюкнул, возмущенный моим скудоумием. «Если б была, зачем бы мне тебя о кандидатуре-то спрашивать?» Я не выдержала, рассмеялась, а он подождал, пока не прошло со мной это, и, взявшись за 2-ю бутылку, уточнил. «Разведенная или вдовушка какая? Мне равно все. Главное, чтоб дети отдельно жили». «Одна у меня вдовушка на примете, но она не его поля ягода». «Есть, Веня, одна вдовушка, но для тебя, пожалуй, будет слишком молоденькой. и совсем к тому же не пьющая. «Это ничего», — возразил он. «И я не алкоголик. А как ее фамилия? Ты себе не представляешь, сколько можно узнать по фамилии о женщине!» Мне стало интересно получить такую новую характеристику на мою приятельницу. «Шадова», — отвечаю ему, — «Наталья». «Не пойдет!» — восклицает он безапелляционно. «У тетки с такой фамилией не то что на выпивку, на пивко не выпросишь». «Ах ты, босяк из подворотни!» «Жаль, а я вдруг на тебя вознадеялся!» «Аякс, ты на себя когда в последний раз в зеркало смотрел?» «Ты что, обиделась на меня за свою Шадову? Брось, Танюха, чего нам делить? Нечего! А раз так, то не на что и обижаться!» Он нежно погладил вторую бутылку, посмотрел сквозь нее на солнышко и продолжил. «Тебе хорошо, мне похорошело. 1 сентября сегодня. Лето, значит, кончилось, а жизнь продолжается. Давай жить полегче, без обид и суеты, а?» Он поковырял в сомнении пробочку и оставил ее в покое, решив подождать еще. Закинул ногу на ногу и уселся поплотнее в полоборота ко мне. По нему было видно, что действительно похорошело человеку. А в таком состоянии, особенно в самом его начале, даже самых замкнутых тянет к общению. Аякс же замкнутостью не страдал в любом состоянии. «Слышал я одну побосенку. В детстве еще. Это Таня к тому, что жить надо, радуясь. Хочешь, припомню?» Аякс в житейскую философию ударился. «Надо же! Любопытно!» Так я ему и ответила. «В сельской местности, где-то неподалеку от нас, наверное, жил мужик, бобыль, вроде меня. Только на меня был он совсем не похож, потому что глупым был настолько, что по своему уму жить не умел совсем. Дай-ка мне еще сигаретку». Дала я сигаретку по-своему умному человеку и зажигалкой щелкнула. Веня дымнул раз-другой и продолжил, глядя в солнечную даль прищуренными глазами. «Жил, как все, и считал, что только так и надо жить, мудак стаиросовый. А надо сказать, вокруг людишки жили плохонько, серенько и скучновато. Нет, и дома у них были, и скотина, и машины даже, через одного другого. А только нет-нет, глядишь, да и взбесится кто. В запой уйдет, жену покалечит, а то и сбежит вовсе к чертям на куличке, особенно когда дети повырастают. Взбесился, так и говорили про таких в деревне, и ничего странного в том не видели. Мужик же наш Таня и не помышлял о подобном, а жил просто и тихо, как таракан в щелке, в избенке своей. Горбил день-деньской по хозяйству, брал от земли, что мог, жилье латал, сколько надо было, на базар ездил, приторговывал. В деревне его уважали, хозяином считали. Так бы и длилось, бог весть, сколько еще времени, если б не случилось ему заболеть. Да так здорово зацепило, что думал все, копыта на бок. Однако оклемался. А когда поправляться стал, да выполз впервые на улицу, на скамеечке под окном посидеть, напала вдруг на него такая тоска, что оторопь взяла. Весна стояла, в огородах еще снег лежал, а по улице грязные ручьи бежали. И вот Татьяна... Сидит наш мужик в кожухе на лавочке, на солнышке греется, прутиком в грязи ковыряет и думает, мол, как же так? Чем же я лучше самого бессловесного скота? Тот всю жизнь свою хлопочет только для того, чтобы нажраться, и я для брюха. А для чего ж еще? Машину купить. дубленку забугорную, телевизор азиатских кровей или к дому второй этаж прилепить. Это, конечно, жрать не будешь, но все то же самое. И только, Тань, он таким вот образом раззадумался, как подходит к нему бабенка страхолюдная и говорит: «Позволь, мол, я рядком посижу с тобой немного». У мужика в душе так, как кот нагадил. А тут этакая стерва присуседивается. «Пошла ты, — говорит, — отсюда, падла стрёмная. И спасибо скажи, что слабый я сегодня, больной потому что». А бабёнка ему и отвечает: «Да грубо, так нелюбезно. Закрой рот, — говорит, — и заткнись, мерзавец». А сама садится на скамейку, да еще его отодвинула, отпихнула на самый край. «Если я, — говорит, — уйду, то плохо тебе станет, скот ты обжорливый, потому как я жизнь твоя. И такая я уродка, какой ты сам меня сделал, так что не обессудь». «Бред! — подумал мужик, но поверил ей почему-то. А поверивши, спрашивает: «Как же так, — говорит, — вроде я, как все уважаемые люди, пашу, едва не надламываюсь, а ты у меня вон какая». «Для кого ж ты пашешь?» «Для себя», — отвечает она. «А хоть раз, отродясь, ты для меня что-нибудь сделал? Для моей красоты, для приятности своей же собственной жизни, пёс ты вонючий!» Подумал мужик, затылок под шапкой поскреб и предложил, до чего додумался. «Давай, — говорит, — я для того, чтоб ты у меня красивее стала, машину куплю». Плюнула баба ему на колени, взяла и ушла за угол. Поднялся и он, заглянул туда же, а там нет никого. Одеться вроде за углом некуда. Забор сплошной, и возле кобелище ужасной цепью гремит. Так и подумал мужик, что привиделось ему. Морок был, бред болезненный. Аякс сорвал крышечку с пивной бутылки, раскрыл было рот. «Подожди!» — поспешила я изменить его намерение. «Что дальше было?» «Что было, то было!» — пробурчал он, недовольный таким оборотом. «Запил тот мужик по-черному. Пропил все и даже дом. А доживал в баньке в огороде. А через год, либо через два, точно не знаю, помер он в этой баньке окончательно. Видишь, Танюха?» Аякс оживился, привстал даже. «Не вынес человек, как жизнь его выглядит, особливо, когда глянул на нее со стороны. А как украсить ее не знал. И никто не знает, кто не своим умишком живет, а делает так, как со всех сторон считается красивым и правильным. И только немногие способны прочувствовать на самом деле, что это такое. Жизнь прекрасна». «И удивительно», — добавляю я. «Что?» Аякс, не расслышав, поднимает брови и округляет рот. «Жизнь прекрасна и удивительна, бродяга ты старый», — объединяю я два наших эпитета. «Воистину!» И, отсалютовав мне пивной бутылкой, Вениамин опрокинул ее над ртом.